Глава 10. Арина. Я переоделась в хлопковые брюки, топ на узких лямках. Сверху набросила тонкий кардиган и спустилась. Дом у Игната Валерьевича был просторным, но заблудиться в нем я бы точно не смогла. Хоть с этим не будет никаких проблем. Кухню я нашла без проблем по волшебному аромату бодрящего напитка. А говорил, что не пьешь кофе. «Не пью. Это тебе. Садись», — кивнул босс. «Что это с тобой?» Еще было непривычно называть его на «ты». Однако после случившегося, наверное, пора избавиться от неловкости. Как-никак мы были очень близки. За полноценные отношения не сойдет, но все же этот мужчина стал первым, кого я подпустила к себе после неприятных событий в прошлом. Вернее, не я его приблизила, а он вломился ко мне. Нахрапом взял свое горячо и страстно. «Не понял». Игнат сурово свел брови к переносице. «Все просто. С чего вдруг такие жертвы? Ты сварил кофе. Еще вчера у тебя даже кофеварки не было». «Болтай поменьше. Вдруг я сварил пойло, которому место в унитазе». Я осторожно отпила кофе из небольшой кружки. «Вкусно. Только не хватает ванили». «Кто пьет кофе с ванилью? Издевательство над вкусом». «Ага. Все-таки ты пьешь кофе». «Без ванили обойдешься. Пей так. Тебе нужно взбодриться. В следующий раз с корицей попробуешь». «О, нет, Игнат, ты пьешь кофе. Уверена, что пьешь. Иначе бы так не разбирался. И не смог сварить такой вкусный кофе. Или пил раньше. В любом случае, спасибо». «Не расслабляйся. У нас работы полно». Игнат занял место напротив меня. Сам босс гонял, что называется, пустой чай, то есть крепкий черный чай с сахаром, даже без плотного завтрака. А где же завтрак из 4 блюд? Он же может уметь на завтрак кастрюлю борща. Почему сейчас скромничает? Неужели нервничает? «Тебе нужно это запомнить». Босс двинул в мою сторону скоросшиватель. «Что там?» «Наша легенда». «Оу, легенда об Игнате? По части величия тебе не занимать, конечно». «Так говорят. Открой и принимайся читать. До вечера ты обязана выучить все на зубок. Посреди ночи разбужу, должна будешь ответить точно». Босс вытащил сигарету и закурил. Босс оставался хмурым и сосредоточенным. Точно нервничал, поэтому ничего не ел. «О, мне стало еще интереснее. Какие обстоятельства заставили Игната так понервничать? Вдруг у него семья сплошь военные. Войдет какой-нибудь генерал секретных войск и будет всех строить по линеечке». «А ты не будешь завтракать?» «Я завтракаю», — отрезал Игнат. «Чай с сигаретой? Серьезно?» «Серьезно то, что времени мало. Не трать его зря». Поднялся, не допив свой чай, но прихватил сигареты. Босс замер у окна. Я ждала рассказа о причинах необходимости изображать женушку, но вместо этого получила приказ разучивать легенду. А где предыстория? Где завязка, черт побери? Хоть крохотная подсказка. Я поймала себя на мысли, что хочу узнать Игната поближе. Поняв, что интерес был искренним, неподдельным и очень большим, я испугалась. Вот только влюбиться мне в этого мужика не хватало. Он решительный и деспотичный, властный. С загадкой. Тайное всегда манит, запретное будоражит. Я разглядывала Игната и пыталась понять, когда успела заинтересоваться им. Мы долгое время находились рядом, но мои мысли об оси не заходили дальше простой констатации факта, что он привлекательный, хорошо сложенный мужчина. Однако сейчас я узнала, какой у него тяжелый характер. Просто невыносимый. Этого должно было хватить, чтобы не думать об Игнате с придыханием и участившимся сердцебиением. Однако сердце в моей груди стучало быстрее, чем всегда. Тук-тук-тук, на предельной частоте. И как бы я ни убеждала себя, что на Игната мне плевать, мысли о нем занимали все больше места. Я смотрела на то, как он курил у окна неспешно, и строила версии, для чего ему нужна жена. Мой интерес не остался незамеченным. Игнат обернулся. «Любуешься, что ли? Лучше делом займись. Запоминай, что написано. Если плохо справишься и провалимся, отправишься за решетку». Очарование боссом в тот же миг развеялось, как сигаретный дым от резкого хлопка створкой окна. «Эй, что значит, если плохо справлюсь? Почему за решетку? Уговора такого не было!» — возмутилась я. «Мотивация — мощная штука!» — оскалился. «Теперь ты будешь стараться!» «Гад, блин! Ненавижу его!» «Выучила!» Прочитала несколько раз. Я растерла ноющие виски, отложила в сторону скоросшиватель с легендой. Там были основные данные о жизни Игната. Я поняла, что не ошиблась в своих предположениях. Босс долго находился на военной службе и даже получил несколько боевых ранений. Еще у Игната было два высших образования – типичное мужское хобби охота и брак за плечами. Босс был не просто холостяком, но разведенным мужчиной. «Запомнила?» «Надеюсь». «Арина, ответ «надеюсь» мне не подходит», – неожиданно громко рявкнул босс. Он снова курил, просто какой-то уничтожитель сигарет в действии. Дымил, как паровоз, приходящий на станцию. «Надо прогуляться», – вздохнула я. «Голова болит». «Сделай дело, гуляй смело». «Отвянь, Игнат». «Арина», – сурово двинулся в мою сторону босс. «Кажется, ты не поняла, что стоит на кону!» Я с огромным трудом избежала его властных объятий. «Понимаю, но не понимаю, зачем этот фарс нужен вам, то есть тебе. Я не дура и все запомню. Расскажу в точности, как написано. Устроит?» — спросила ехидно. «В точности, как написано? Нет, мне нужно не так. Нужно изображать мою жену с душой». «С чувством и созданием впечатления, будто ты в меня по уши влюблена», – потребовал босс. «В тебя? Ты всерьез считаешь, что такого, как ты, можно полюбить?» – сорвалось с губ. Лицо Игната странно окаменело после моих слов. «Учи написанное», – процедил. Он вышел. «Кажется, я его обидела?» «Да быть такого не может. И этого каменного истукана ничем не проймешь». Но вдруг я его задела. Мужчины привыкли достигать поставленных целей и быть первыми во всем. Может быть, неудавшийся брак стал той самой неудачей, которую босс не мог вынести. Прогулявшись по дому, я не нашла никаких фото из прошлого. Только семейный черно-белый портрет, на котором были изображены родители Игната. Босс был сильно похож на своего отца. Вылитая копия, в особенности глаза. «Как успехи?» Я подпрыгнула от неожиданности и схватилась за сердце. «Нельзя так подкрадываться». «Готова?» «Да», — ответила, чтобы не накалять обстановку. По правде дико трусила и не представляла, как буду изображать заботу и любовь к деспоту. Априори это невозможно. «Если готова, тогда прогуляемся. Посетим те места, о которых здесь написано», — кивнул на папку. «Увидишь воочию». Я согласилась. В принципе, я не могла отказаться. «Кафе-кондитерская «Симфония»» – прочитала вслух вывеску. «Да, здесь мы впервые встретились». Я посмотрела на вывеску. «Что в кафе с таким милым названием? Забыл бравый вояка». Босс нахмурился. «В досье же написано». «И все же я хочу услышать это вслух». «Издеваешься?» «Я? Нет». «Это ты, судя по легенде, заглянул сюда за любимыми пирожными?» «Не за любимыми, а за пирожными для женской части коллектива в честь дня 8 марта. Ты совсем ничего не запомнила?» Раздраженно уточнил босс. «Запомнила. Просто хотела тебя расшевелить. Ты такой напряженный, милый!» Мурлыкнула я, забравшись ладонью под куртку. Тело босса даже через футболку обжигало жаром. Он был словно раскаленная печь. «Осторожнее, Арина», — сказал хрипло. «Иначе придется посетить дамскую комнату вдвоем, чтобы ты сняла мое напряжение своим болтливым языком. Было бы неплохо размяться». Посмотрел на меня жадно. «Реванш никто не отменял, в конце концов». Я скосила взгляд вниз, на ширинку босса. «Уф, агрегат рвался в бой. Надо отучить Игната носить такие обтягивающие джинсы». Босс запеленговал мой взгляд мгновенно и забросил мне на плечо свою руку. Второй ладонью накрыл шею и начал поглаживать пальцами. «Игнат, что ты делаешь?» – забеспокоилась. «Горло тебе разминаю. Готовлю к глубокому...» «Тише, Игнат!» – зашипела я, пожелав ущипнуть его за пресс. Не получилось. У босса не пресс, а сплошной горячий камень. Палец сломать можно. Тем временем Игнат поглаживал мою шею пальцами, разгоняя мурашки, и смотрел прямо в глаза с ухмылкой. На миг я забыла, что мы вообще-то стоим на пешеходной части, довольно людной. Весь мир растаял в светлых, стальных глазах с небольшими зелеными крапинками. Такие спокойные, глубокие, уверенный взгляд с небольшой хитринкой. Я чувствовала, что забыла дышать. Легкие начали гореть от недостатка кислорода. «В чем дело, Аришка? Агрегат взглядом прицельно на понт взяла. А как насчет того, чтобы в ротик взять?» «Прекрати! Ты неужели не можешь говорить иначе? Немного тише!» «А что я такого сказал? Может быть, я тебе предлагал... леденец?» Выкрутился. «Леденец? Надо же! И больше никаких своих словечек наподобие ебелья?» «А что тут можно придумать? Лучше делать!» Хмыкнул и прижался губами к уху, обдав очень горячим и громким шепотом. «Хочу, чтобы ты мне отсосала!» «Еще чего?» — покраснела. «Я тебе даже горлышко размял!» — сощурился. «Чтобы тебе комфортнее было!» «Не буду я твой леденец! Сам!» Игнат усилил хватку пальцев. Я мгновенно передумала говорить ему что-то пошлое. Воспользовалась тем, что около нас прошла семья с девочкой лет 5, и выкрутилась из цепкой бульдожьей хватки загребущих мужских лап. «Игнат, я хочу пирожное!» Шагнула в сторону кафе. «Арина, стой! На это нет времени! Есть дела поважнее!» «По досье я здесь ела пирожные. Уронила сумку, о которую ты запнулся и испортил сюрприз коллективу. Пока ты ждал новый заказ, мы разболтались и...» «Пошло-поехало!» «Ключевой момент!» Произнесла я, уже находясь внутри. «О!» Я оказалась в царстве дурманящих ароматов. Ванильный сахар, томные щепотки корицы и сладкая горечь марципана. «Господи, я хочу здесь жить!» Сказала едва слышно и двинулась к витрине. «Арина, у нас...» «Мало времени, знаю-знаю, но мимо этого не пройдешь!» Показала пальцем на замысловатое пирожное. «Поверь, я буду рассказывать о нашем случайном знакомстве с большим энтузиазмом, если поем это». «Сладкоежка». «Вы определились с заказом?» спросила улыбчивая девушка в форменном розовом фартуке. «Импенсамбле», отозвался босс. «Простите?» «Так правильно называется пирожное, мервея с кофе». «Ах, вам кофейные? Сейчас». «Безе, взбитые сливки с кофе, покрытие, засахаренные кристаллы кофе». Прочитала я короткую приписку в меню. «Звучит аппетитно». «Еще бы!» — фыркнул босс. «Там же кофе. Или магнифико. С миндалем и фундуком». «Безе. Взбитые сливки со вкусом пралине. Покрытие. Миндальные чипсы и фундук с карамелью». С каким-то наслаждением прочитала я вслух описание. «Черт! Я уже забыла, что такое лакомиться». Босс расплатился за заказ и выбрал свободный столик. «Не знала, что ты любитель французских десертов». «Не знаток», — нахмурился. «Просто знаю». «И все же». Нам принесли пирожные и большую кружку какао. Босс ограничился ледяным чаем с лимоном. Игнат сидел напротив меня и смотрел, словно приказывал. «Съешь все за 5 минут». Я принялась расправляться с воздушными мервея, начав с миндального. Босс погонял меня немного по нашему досье. Он составил его сам, без моего вмешательства. Показал меня сиротой, оставшейся без родителей. Знал бы, Игнат, насколько это было близко к правде. «Ты неплохо усвоила информацию», — сказал он скупо. «Неплохо? Почему не сказать, что я справилась на отлично?» «Я скажу, что ты отлично справилась, когда все закончится». Босс снова потянулся за сигаретами. «Здесь не курят», — напомнила. «Знаю». «Какая по счету за этот день?» «Что?» «Явно не первая пачка сигарет. Ты нервничаешь?» «Нет». «Конечно. Именно по этой причине ты раскладывал вещи и ванные принадлежности. Ночью. Сам». «Может быть, это делали слуги». Посмотрел на меня внимательно. «Без лишнего шума? Ночью?» «Нет, это ты, умудренный опытом службы в сложных точках, провел военную операцию под прикрытием ночного покрова». «Хорошо звучит», — отозвался без тени улыбки. Игнат крутил сигаретную пачку. «В честь чего это все? Неужели такому мужчине, как ты, нужно доказывать что-то окружающим?» «Я никому ничего не собираюсь доказывать. Просто ешь свой десерт. Молча!» «Надолго твои родственники приезжают? Они живут не здесь?» «На 2 недели. Ежегодная традиция». «В тот год у тебя была другая жена?» «У меня была командировка». «А позапрошлый год?» «Тоже». «А позапрошлый год?» 3 года назад?» «Да». «Я лежал в больнице после операции. Мне было не до семейных торжеств». «А 4 года назад?» Босс посмотрел на меня мрачно. Я поняла, что сглупила. 4 года назад он развелся с женой. «Чуть больше года в браке». «Половина – бракоразводный процесс», – добавил скупо. «Молниеносно». «Ты доела?» «Да», – проглотила последнюю ложку десерта. «Доела. Было очень вкусно». «Я заметил, ты ложку облизала. Хорошо работаешь языком. Умеешь пользоваться им в других целях». «Даже не мечтай. Минета не будет». «Посмотрим». «Смотреть не на что. Ты отказываешься быть со мной откровенным. Я отказываю тебе в интиме». «Ты хоть знаешь, от чего ты отказываешься?» Босс поднялся и подцепил меня под локоть, прижал к своему мощному телу. «Я тут немного подумал. Надо расширить наш с тобой словарик. Новым термином. Сосать леденец как-то затерто звучит». «Ах, затерто». «Да, ничего оригинального. Как тебе такое?» Игнат снова задел губами мочку уха, шепнув проникновенно. «Сосунец». «О, боже, что?» В груди словно начали лопаться пузырьки шампанского, щекоча изнутри. Я не смогла сдержать смеха. «Надо же, термин тебе зашел. Теперь пора на деле опробовать», — не унимался озабоченный. «А ты не боишься, что я твоим сосунцом от смеха подавлюсь?» — спросила, не в силах перестать смеяться. Однако смех смехом, возбуждение тренькало изо всех сил. Воображение – вещь неубиваемая, и работало оно на полную катушку. Почему-то в тандеме с предпочтениями Игната, возбуждая и заставляя млеть. Босс собирался что-то ответить, как вдруг кто-то позвал меня по имени. «Арина?» Сердце ухнуло вниз. Внутри завыла тревожная сирена. «Спокойно, это могли звать не меня». Я постаралась не бежать. Говорила себе: «Спокойно, это ничего не значит. Это вообще не меня зовут». Но снова в спину прилетела настойчивая: «Арина!» Стук каблучков раздался совсем близко. «Арина Мартыненко!» Прозвучало громко и уверенно.